Глава четвертая, в которой мы возвращаемся в юность Андрея. Пионерский лагерь — дело святое. Куда еще девать ребенка? Каждое лето судьба разбрасывает детей по лагерям и по срокам. В хороших организациях дети ходят строем, соблюдают режим, участвуют в самодеятельности, занимаются спортом. В учреждениях попроще — курят, ругаются матом, пробуют водку и секс. Андрею исполнилось 14 лет, и мама устроила его в престижный детский оздоровительный центр от Академии художеств, где отдыхала еще пара сотен талантов — будущие художники, скульпторы или функционеры Министерства культуры. Пока они были просто дети. Мальчики целовали девочек, девочки — вожатых. Последние учились быть взрослыми, познавая сложную практику жизни вместо сухой теории. Почему все обожали пионервожатых? Здесь кроется какая-то загадка, тайна детской души. Родители могли разбиться ради любви сына или дочки, но одно ласковое слово наставника стоило дороже всего. Воспитатели бывают разные, но уважали всех. Умных за то, что умные. Глупых за то, что глупые. Дети знали, вожатый никогда не спит, а лишь отдыхает, прикрыв глаза. Не терпит подхалимов, но лоялен к ласковым пионеркам. Помнит все, иногда забывает, потому что не засоряет память ерундой. Знает подноготную каждого, но не любит доносчиков. Однако всегда внимательно выслушает жалобу. Никогда не ошибается. Просто бывает, что все идет не так, как задумано. Конкурс строя и песни, конкурс рисунка, самодеятельности, скульптуры из глины, поделок из бумаги. Линейка утром, линейка вечером. «Товарищ главный пионер-вожатый! Отряд на поверку построен!» Трубач трубит. «Будь готов! Всегда готов!» Каждый занят по горло. Время спрессовано в сталь. Гвозди бы делать из этих детей, не было б в мире больше людей. Конкурс рисунков на тему сказок проходил с помпой. Наверное, потому что художников было много. Победителю обещали путевку в Артек на будущий год. Андрей нарисовал красную шапочку. На заднем плане картины виднелся сумрачный лес. От стволов шло призрачное белесое сияние. Между деревьями клубился серый туман. На ковре из мха валялись разбросанные мертвые звери — ежи, зайцы, лисы, все жуткого синеватого оттенка. Но самое странное творилось на переднем плане. Там то ли вели беседу, то ли ругались три странных персонажа. В центре — пухлая девушка в старинном темно-синем платье и бордовом чепце. Рядом возвышался кто-то, густо заросший густой бурой шерстью. И оттого нечеткий, похожий на мираж. Разглядеть можно было лишь огромную зубастую пасть, горящие красные глаза да острые когти на лапах. Чуть в стороне темной тенью стояла стройная женщина в черном плаще и с капюшоном. Из-за ближайшего дерева выглядывал толстенький человечек с огромными изумленными глазами. Полотно вызвало смех пионеров и суровую критику комиссии. «Волк похож на зубастое привидение!» — ржали дети. «От изображения веет жутью!» — возмущались взрослые. «Словно на тот свет заглянули. Бабушка похожа на смерть, не хватает лишь косы. И что случилось со зверьми? Их убили? Они спят. Почему синие? Им страшно!» — отвечал Андрей. «Они прячут внутри себя кусочки живого голубого неба. Что за тип подглядывает из-за дерева? «Это охотник? Почему он похож на тебя, Андрей?» В общем, картина не понравилась. Путевку получила девочка Света, которая нарисовала жизнерадостного колобка в пионерском галстуке, который обманул антисоветчика Зайца, фарцовщика Волка и пожилую читу буржуев Медведя с Лисой. Исправленная сказка комиссию вдохновила. Рисунок Андрея забрал вожатый Николай. «Мне нравится», — сказал он. «Подари, если не жалко. Когда-нибудь ты станешь известным, а у меня будет одна из твоих первых работ». «Конечно, бери». «Все-таки скажи, почему волк похож на привидение?» «Это демон, а не волк». Только вожатому он смог открыть эту странную тайну. Андрей не мог бы объяснить, почему картина получилась такой. Ему казалось, что его рукой кто-то водил. Да и не красная шапочка это. А кто? Андрей не знал, но чувствовал, что изображение связано с его жизнью. И ничего исправлять нельзя. С этим дурацким чувством и проиграл конкурс. Потом был праздник Зорницы. Лучшее событие лета. У вас есть самолет, яхта и дома по всему миру, но вы не играли в пионерском лагере в Зорницу? Вам не повезло. По случаю боевых действий на прогулочных лодках были воздвигнуты алые стяги. Из ближайшей военной части прибыл боевой катер, груженный солдатами. На груди каждого сияли десятки значков, медалей и орденов. Задача была поставлена четко — высадить боевую группировку на противоположный берег реки и захватить флаг противника. Первыми десантировались солдаты. Они бросили на пустынный пляж дымовые шашки, обстреляли автоматными очередями и что-то взорвали. За ними на переправу ринулись все остальные. Флотом руководил слегка нетрезвый физрук дядя Вова. На нем была настоящая тельняшка, крест-накрест перевязанная пулеметными лентами, сшитыми девочками из старого брезента. Дядя Вова кричал «Ура!» так громко и страшно, что хотелось поскорее выпрыгнуть из лодки и добраться до врага. Напуганные физруком, все тоже орали. Наконец, вожделенный берег. Гурьбой штурмовали склон, затянутый дымом. Каждый имел почти настоящий револьвер, вырезанный из сосновой доски и покрашенный блестящей черной краской. Андрей выскочил на песок, перекатился, увертываясь от вражеских пуль. Он видел этот трюк в кино. Потом вскочил, выпустил обойму в ближайший куст, где сидел снайпер, и побежал вперед. Перепрыгнул канаву, куда предварительно бросил гранату. В жизни существуют мгновения, когда мозг полностью отключен от привычной работы. Тогда разум способен увидеть иную реальность. Это бывает в двух случаях. Если мы сильно заторможены, либо, напротив, невероятно возбуждены. Андрей ощущал экстаз боя, всеохватывающий и безумный. Он был бушующим вулканом, взорвавшейся звездой, неистовым торнадо. Мчался вперед и стрелял во все подозрительное, что успевал заметить. А странного вокруг становилось все больше. Во вражеских окопах и блиндажах окопались карлики-пионеры с бесцветными белесыми лицами в желтых рубахах и синих галстуках. Наверное, из соседнего лагеря. Не зря говорили, что там все уроды. Прячась от неистовой атаки, карлики, злобно скалясь, разбегались в рассыпную. Некоторые не поднимались, а удирали на четвереньках, но смотреть на них было некогда. Дядю Вову подбили. Он словно споткнулся, схватился руками за живот, сделал еще несколько шагов, затем опустил руки и наклонился, пытаясь разглядеть рану. Блестящие кишки, похожие на змей, вывалились на землю. Физрук упрямо двинулся вперед. Сзади шлангами волочилось что-то грязное, темное, липкое. «Дядя Вова, стойте!» — крикнула санитарка Света. «Вас ранили! Надо в лазарет!» Она наступила на ползущие за мужчиной внутренности. Тот упал, прополз еще несколько метров, кишки натянулись, и дядя Вова пополз по кругу, как собака на цепи. «Гвардия не сдается!» — хрипел он, задыхаясь собственной кровью. Рядом взорвалась граната. Андрей бросился на землю, закрывая голову руками. Осколки просвистели сверху. Вскочил, выстрелил в кривляющуюся физиономию бесцветного монстра. Тот дергал ногами и пытался укусить мелкими острыми зубами, но, получив вторую пулю, затих. Потом он мчался, не разбирая дороги, непрерывно стреляя по невесть откуда взявшимся многочисленным врагам. Перевел дух в лесу, перезарядил обойму. Гранат осталось только две, надо беречь. Последнюю для себя, если попадешь в засаду. Наши не сдаются в плен. Шум боя затихал вдали. Почувствовал, что кто-то положил руку на плечо. От неожиданности вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла девочка в спортивном костюме и черной накидке, как у волшебницы. «Вражий штаб там», — она махнула рукой, — «в лесу, побежали вместе. Они неслись, как ветер. Ветки больно били по лицу. Сосновые иголки под ногами пружинили матами спортзала. Наконец выскочили на тропинку. «Осторожно!» — сказала девочка. «Тут совсем рядом. Идем тихо!» Они крались, ступая след в след. Густые деревья заслонили небо, и царил сумрак. Заросли черники отливали синевой ягод. «Как тебя зовут?» — спросил Андрей. «Оля». «Из какого отряда?» «Я сама по себе». «Не из лагеря», — понял Андрей. «Отдыхает с родителями на академических дачах». Наконец вышли на поляну. Там горел костер. И стояло чудовище. Зубастое, клыкастое и волосатое. «Стреляй в него!» Все происходило так быстро, что Андрей не успел испугаться, лишь выстрелил несколько раз в голову врага. Тот послушно упал, дергая задней лапой. Добавил контрольный выстрел в голову. Чудовище затихло. «Молодец!» — похвалила девочка. «Ты храбрый!» Андрей приосанился. Где-то со стороны реки трубач играл отбой. Зорница закончилась. На поляну выскочила другая девчушка, толстенькая, но симпатичная, одетая в синее платье и красный чепец. «Зачем вы это сделали?» — закричала она. «Неужели надо стрелять в каждого, кто кажется некрасивым? Вдруг он станет твоим лучшим другом?» Толстушка заплакала. Андрей растерялся. Он не привык к женским слезам. Оля решительно взяла его за руку. «Пойдем, все образуется. Тебе надо в лагерь. Провожу допросики, чтобы не заблудился». «А она?» «Поплачет и перестанет. Побежали. Скоро стемнеет». Просека оказалась совсем недалеко. «До встречи», — сказала девочка. «До встречи», — эхом повторил Андрей. «Когда мы увидимся?» «Скоро. Совсем скоро». Ему показалось, что в происходящем есть какая-то неувязка. Но в детстве часто происходят странные события. Мозг ребенка не испорчен взрослым отношением к жизни и воспринимает мир по-другому. Каждый малыш видит в шкафу или под кроватью чудовище. Ну и что? Взрослеет и убеждает себя, что померещилось. А вдруг нет? И чудовище в шкафу было настоящее. Ведь это в корне меняет наше представление о мире. Происшествие показалось мальчику связанным с конкурсной картиной. Но мысль исчезла, поскольку девочка поцеловала его сухими мягкими губами. Счастливый Андрей шагал по просеке. Он жалел только об одном — забыл спросить номер дачи Оли. Когда вышел на реку, никого не было. Солнце коснулось крон деревьев. Дымовые шашки давно отгорели. О сражении говорил только вздыбленный следами песок. Лодки уплыли и виднелись у причала на далеком противоположном берегу. Там было безлюдно. Где же все? Андрей покричал, но ответом было лишь далекое эхо. Вокруг никого, ни живой души. Вдруг карлики сожрали всех. Пришлось, как был в майке и трусах, переправляться через реку. Лагерь казался заброшенным. В палате тишина. Лишь валяются наспех брошенные вещи, носки, рубашки да фантики от конфет. Что случилось? Где люди? По спине ползали мурашки. Пустынный лагерь виделся жутким. На всякий случай заглянул под кровати. Может быть, все спрятались и сейчас выскочат с криками и визгом. Но под кроватями виднелись лишь оставленные кеды. Стало еще страшнее. Андрей переоделся в сухое. Пошел в столовую. Уже на подходе услышал крик и гам. Входил осторожно. Вдруг это пируют кровожадные монстры. Ура! Вокруг были свои. Все обсуждали сражение. Гуляш и компот только что подали. Он успел. Подошел физрук дядя Вова. «Вас же ранили!» — удивился мальчик. «Гвардию не убить!» «Было классно!» — кричали пионеры. «Было классно!» — вторил Андрей. «Мы всыпали уродом!» «Точно! Мы победили!» Потом жгли ночные костры, пекли в зале картошку и жарили шашлык из ржаного хлеба на ивовых веточках. Были битвы подушками, ночные дискотеки под запрещенных битлов, фильмы в кинотеатре, девичьи коленки под его ладонью, такие горячие и нежные, поцелуи в темноте зрительного зала. любовные письма, интриги и ревнивые драки. А еще песни под гитару, футбол под руководством дяди Вовы, рыбалки, походы. Письма детей из лагеря — отдельная тема. Многие восторженно хвалят свою жизнь. Другие умоляют забрать домой. Кто-то просит привезти конфет. «У меня есть мечта», — написал Андрей в письме родителям. «Знаю, это стоит дорого, а у нас сегодня есть трудности. Завтра тоже будут. Но у меня все же есть мечта. Ведь в нашей стране всем детям гарантировано право на стремление к счастью. Это мечта всех пионеров нашего лагеря. Я хочу джинсы. Это моя надежда, с которой я возвращаюсь домой». Андрей никогда не слышал речь Мартина Лютера Кинга, произнесенную на ступеньках мемориала Линкольна в 1963 году. Наверное, слова, идущие от сердца, мы получаем из некоего общего космического источника. Родители не оценили выдающегося текста. Заморские штаны стоили зарплаты мамы, а денег катастрофически не хватало. Подросток менялся. Только что был нежный росток, а уже появились первые листья и шипы. Бродят юные соки, бутоны превращаются в прыщи, расцветают на щеках. Пестики и тычинки назойливо предлагают себя первым встречным пчелам. В 8 классе Андрея принимали в комсомол. В те далекие времена в каждой школе работал человек, отвечающий за идеологическое воспитание молодежи — комсорг. Крайне ответственная должность, входившая в особую номенклатуру. Обычно это была разведенная женщина среднего возраста с остальным характером и горячим сердцем. Перед ней трепетали не только ученики, но и учителя. В школе Андрея эту должность занимала Ольга Владимировна, женщина 30 лет, пышная чернобровая казачка. Ее звали уважительно и просто — комиссар. Она-то и задала Андрею главный вопрос. «Почему ты хочешь стать комсомольцем?» Конечно, Андрей заранее вызубрил ответ. «Потому что хочу стать строителем коммунизма!» Но слова неожиданно застряли в горле. Он глядел на пышную грудь, натянувшую тесное платье, на полные красные губы, будто она только что ела арбуз. Он почувствовал, как бешено колотится сердце. Кровь прилила к лицу. «Ну же!» — повторила Ольга Владимировна. Как красиво она подняла руку. «Не бойся, мы не кусаемся!» Андрей понял, что от него что-то ждут, но не мог сообразить, что именно. Наконец удалось сглотнуть слюну. «Люблю!» — прошептал он, уставившись в глаза комсорга. «Громче! Что ты любишь?» «Строить коммунизм!» — совсем сник Андрей. Глаза девушки смеялись. «Хорошо, дадим тебе такую возможность. Когда получишь комсомольский билет, зайди ко мне. Решу, чем будешь заниматься по общественной линии». Андрей несколько дней подглядывал за Ольгой Владимировной издалека, прятался за колонной. Наконец решился. Кабинет комсорга школы был украшен красными знаменами и плакатами, призывающими догнать и перегнать, быть верным ленинцем и высоко нести. Ольга Владимировна сидела за чистым столом и понимающе разглядывала толстоватую фигуру подростка. «Запри-ка дверь», — вдруг велела она. «Есть разговор». Андрей повернул ключ в замке. Сразу в комнате что-то изменилось. Они были вдвоем. «Садись». Он сел. Комиссар вышла из-за стола. В глаза бросились ее высокие кожаные сапоги. «У тебя бабка в Израиле?» — неожиданно спросила она, делая ударение на последнем слоге. «Да, но я точно не знаю. Небось и сам мечтаешь драпануть из страны?» «Нет-нет! Все вы хотите уехать. Особенно талантливые. А ты, говорят, художник или скульптор». Она подошла вплотную и провела острым ногтем по лбу парня. Потом вдруг села к нему на колени. Она была страшно тяжелой. Андрей не знал, куда девать руки. Когда понял, что Ольга Владимировна вот-вот упадет, обнял ее. Та словно ждала этого. «Из молодых до ранних привык девок мять. Говорят, баб голых рисуешь, а это статья, порнография. 3 года как минимум». Женщина не делала попытки освободиться, наоборот, теснее прижималась. Андрей промычал что-то невразумительное. Неожиданно комиссар поцеловала его, словно укусила. Андрей совсем потерял голову и сжал пышное девичье тело. Под ладонью оказалась мягкая грудь. «Ну-ну, остынь!» Она вскочила, огладила руками бедра. «А меня голую нарисуешь?» «Конечно, как скажете». «Как скажу? Это ты правильно понял. Будешь делать все, что я прикажу, талантливый мальчик. Вот мой адрес». Она протянула клочок бумаги. «Приходи в субботу в час. В шаббат, по-вашему». Андрей сходил с ума в ожидании назначенного дня. Голова пухла от неопределенности. Что же будет? Что-то случится. Ольга Владимировна жила в обычной пятиэтажке на четвертом этаже. Звонок тренькнул беспомощно, но дверь открылась сразу. «Ты точен. Проходи». Она была одета в пестрый халат, разукрашенный птицами с длинными сиреневыми хвостами. Андрей робко поставил этюдник и выпрямился. Квартирка оказалась убога. Он ожидал увидеть величие правительственных хором, просторный кабинет с портретами вождей, стол с зеленым сукном, бронзовой лампой со стеклянным абажуром и массивными письменными приборами. Действительность не вписывалась в придуманный им образ. Одну стену закрывал громоздкий полированный шкаф, где на полках равнялись спортивные кубки. Там же виднелась фарфоровая статуэтка зайца, нежно прижимающего к груди морковь. Сбоку выстроились несколько книжных серий. Другая стена была голая, прикрытая от стыда гигантской политической картой СССР. У окна стоял раскоряченный диван, рядом с которым лежали гантели. «Комсомолец должен быть сильным», — неожиданно заявила Ольга Владимировна, поймав взгляд гостя. Андрей подумал, что это маскировка, и за закрытой дверью прячутся настоящие комнаты. Но додумать эту гипотезу не успел. «Сколько раз отжимаешься?» — услышал строгий вопрос. «Раз пять, наверное», — признался Андрей, который не злоупотреблял спортом. «Слабак. Очень плохо. Я могу 50. В десантных войсках для мужчин норматив 70. Буду тебя воспитывать. Снимай рубашку и отжимайся». Андрей отжался 6 раз и обессиленный лежал лицом вниз. Неожиданно почувствовал, как комиссар села верхом на его плечи. «А теперь со мной!» Она елозила животом по его спине. Андрей понял, что под халатом Ольга Владимировна голая. «Перевернись!» — приказала она. То, что было потом, изменило все представления парня о сексе. Комиссар скакала на его теле, словно на мустанге. Делала это грубо и исступленно. Сладкая боль охватила тело мальчика. Ощущение росло и ширилось, пока не взорвалось бомбой. Он очнулся, потому что Ольга Владимировна закатила ему пощечину. Потом еще. «Это только начало!» — орала она. «Мы красные кавалеристы, и вся наша жизнь — борьба! Давай, сорки, соживай! Приказ — голову не вешать!» Новые и новые пощечины сыпались на щеки. Но неожиданно Андрей понял, что возбуждается. Лобовая атака в сексе начинается с другого конца. «Ага! С нами Ворошилов, красный офицер! Сумеем кровь пролить мы за СССР!» Андрей уже не понимал, что происходит. Наслаждение захлестнуло его. Ольга Владимировна мчалась туда, где был виден враг, и в битве упоительной, лавиною стремительной, врезалась в Крым, расположенный на карте прямо напротив ее головы. Кажется, он потерял сознание. Очнулся от того, что комиссар охватила его лицо водой из чайника. Вода потекла под спину, холодила лопатки. Он, как дурак, улыбался, плавая в остатках наслаждения. «Нечего лыбиться. Одевайся и уходи. Придешь в следующую субботу в это же время. Кому расскажешь, шкуру на ремне располосую». Неделя прошла в дурмане. Не мог ни есть, ни спать. В школе украдкой разглядывал высокую, красивую и такую взрослую Ольгу Владимировну. Сознание, что эта эффектная женщина его любовница, кипятило мозг так, что глаза вспучивались. В субботу вновь стоял перед знакомой дверью. В этот раз комиссар накрыла стол. Бутылка водки, а на закуску черный хлеб и сало. Попробуешь нашего русского причастия. Дома, небось, свою мацу ешь». И она налила треть стакана. «Пей». Андрей послушно выпил. Водка обожгла гортань. Он задохнулся, взял протянутый кусок черного хлеба с салом, откусил. «Вкусно», — признался честно. До этого он пил только сладкий портвейн с пацанами, да шампанское на Новый год с родителями. «Губа не дура! Хитрые вы, суки!» — удовлетворенно молвила Ольга Владимировна. И вновь был секс. Жесткий, болезненный. Но Андрей начал привыкать. Ольга Владимировна была женщиной крепкой. Он сжимал изо всех сил свою партнершу, пытаясь хоть чуть-чуть уменьшить амплитуду ее безумных рывков. Казалось, что они занимаются борьбой без правил. Потом Андрей получил коленом в пах и позорно капитулировал. Встречи проходили регулярно. «Что в тебе особенного?» — рассуждала комиссар. «Толстый, некрасивый, потный, как козел. Но есть в тебе сила, страшная, чужая. Такой молодой, а уже талант. Кто дает вам эти дары? Почему вы сразу получаетесь умные и хитрые, музыканты и художники? Хорошему русскому мальчику жизни не хватит научиться рисовать, как ты. А тебе все на блюдечке дали. Только родился и нате, уже скульптор. Бьют вас тысячелетия, а вы крепчаете. Гонят, а вы возвращаетесь еще сильнее. В печах жгли, резали тысячами, а вон государство вдруг появилось. Стоит у тебя за спиной полчище несметное, войско басурманское. А я, бедная русская женщина, как Илья Муромец, должна вас, супостатов, победить. Ох, тяжела эта доля. Но коммунисты не ищут легких путей. Вставь ко мне, Андрюшенька, по самое не балуй, посмотрим, кто кого». В школе Ольга Владимировна предложила избрать Андрея в комитет комсомола. «Пусть отвечает за культмассовый сектор». Проголосовали единогласно. Когда заседание закончилось и комсомольцы разошлись, она заперла кабинет, постелила на стол красное знамя и легла грудью, широко расставив ноги в неизменных кожаных сапогах. «Давай!» — кричала она. «Трахни комиссара! Подотрись красным знаменем!» Она извивалась и зло причитала. «Вот ведь что творят жиды!» Она кричала в самые сладостные моменты, мучительно, блаженно, то ли благословляла, то ли проклинала. Андрей уверенно приобретал любовный опыт. От бурной личной жизни слегка похудел, а глаза горели лихорадочным возбуждением. Девчонки в школе мгновенно почувствовали в нем притягательную порочность. Строили глазки, звали в кино, где пробовали вести себя развратно. Но понимание разврата у них и у Андрея сильно не совпадало. С Ольгой Владимировной все было в тысячу раз интереснее. Он легко оправдывал странности поведения комиссара. Наверное, ее когда-то крепко обидели. И, скорее всего, кто-то его национальности. Ему становилось тепло на сердце от сознания, что понимает ее кровоточащую душу. Он знал, что глубоко внутри этой женщины прячется хорошее. Бабушка говорила: «Поскреби любого, и даже внутри зверя найдешь человека». Комиссар напялила на себя защитную броню, колючую, шипастую. Но за злобой находился страх, за ненавистью — любовь, за грубостью — нежность. В своем воображении он исцелял Ольгу Владимировну от боли и заканчивал школу с отличием. Затем поступал в Суриковский художественный институт, где был бы лучшим студентом. На третьем курсе они бы поженились и жили долго и счастливо. Таковы были мечты, сопровождаемые протяжным женским стоном. «Жиды!» От которого хотелось задушить ее и приласкать одновременно. Восьмой класс закончился, потому что количество суббот имело свой предел. Ольга Владимировна предложила провести июнь вместе. «Что я скажу родителям?» «Скажешь, что по комсомольской путевке поехал в школу руководящего состава». «Мы будем там?» «Нет, там скучно. Я достану путевку в санаторий ЦК КПСС. Месяц будем в раю. Представлю людям нужным. Вверх пойдешь по комсомолу, а там и в райком открыта дорога». Андрей вдруг понял, что его затягивает в сферу интересов комиссара, как в водоворот. Неудержимо, властно и безысходно. Комсомол, партия, куда дальше? Совсем не то, о чем мечтал. Он же планировал поступать на подготовительный в Суриковский. А вдруг так надо? С волками жить по волчьи выть? Будет министром культуры, а не обычным скульптором? Что бы сказала бабушка? Показалось, что слышит ее голос. Любой пик жизни, на который ты поднимаешься, будет лишь частью других гор. Плохой альпинист останавливается на достигнутом, хороший идет дальше. Значит, надо ехать и покорять новую вершину. Но тут вспомнил ее другие слова. Смысл жизни не в поисках власти или денег, а в поисках внутренней ценности. Вряд ли Ольга Владимировна сформирует в нем эту ценность. Андрей совсем запутался, чего он хочет и чего не хочет, и решил, пусть все идет на самотек. Отъезд был назначен на 5 июня. А 4-го первая красотка школы Лиза Колчина пригласила его на день рождения, который организовывался на загородной даче. «Только мне утром уезжать», — предупредил Андрей. «Поедешь? Кто же тебя держит?» День рождения окончился пьянкой, которая плавно перешла сначала в традиционную драку между самцами, а потом в тяжелую ночь, полную секса. Андрей проснулся в постели Лизы. Сквозь открытое окно пролетали сытые комары и яркие солнечные лучи. Голова кружилась. Голая девушка рядом вдохновляла на новые подвиги. Взгляд упал на будильник. Ужас! Проспал! Ольга Владимировна, наверное, в ярости. Что делать? «Я опоздал на поезд», — сообщил он Лизе. «И что?» — промурлыкала та. «Я-то здесь?» Действительно, что было делать? Гулянка продолжалась еще 2 дня. Наконец Андрей протрезвел и пришел в ужас. Понимал, что комиссар не простит ни опоздание, ни девушку. Неожиданно ощутил злость. Почему он должен плясать под дудку этой взбалмошной нимфоманки? «Есть в полях другие цветы», — справедливо пел Утесов. «Взять хотя бы Лизу». Личная свобода имеет удивительный вкус, которого он был лишен долгое время. Почему он должен трепетать перед комиссарским взором, ходить перед ней на задних лапах, прыгать в обручи, приносить тапки? Он закончил 8-й класс. Впереди взрослая жизнь. Может забрать документы из школы и пойти работать на завод или комбинат парковой скульптуры. Мало ли чего еще можно сделать, а не только сидеть под юбкой у Ольги Владимировны. Можно ограбить сберегательную кассу, залечь на дно, а потом уехать в Сочи, гулять в белом костюме и играть в карты с фартовыми людьми. Он так и поступил. Сел в поезд и поехал к маминой тетке, которая жила в деревенской глуши где-то под Харьковом. В поезде напился и переспал с веселой проводницей, в которую влюбился с первого взгляда. Каждый человек имеет право на высокое чувство. Результат внезапной любви сказался уже на следующий день. К тетке явился с недугом и страданием в глазах. Ходить в туалет было мучительно больно. Врача в деревне не имелось. Местный ветеринар с пониманием вколол московскому гостю дозу антибиотика, которым обычно лечил коров. Недуг как рукой сняло, но из мира исчезли запахи, а пища потеряла вкус. Хотелось мучать, тупо жевать траву и тереться спиной о плетень. Он ходил на реку, рисовал кувшинки, камыш, вяло текущую воду. Иногда мычал от тоски. Жители деревни вздрагивали. Особой приметой сельского пейзажа был высокий травяной пригорок, где на пленэре возлежали пастух с трактористом и вкушали божественный нектар из невзрачной бутылки. Однажды они позвали. «Иди к нам, парень!» Налили. «Майся, видать!» — начал разговор пастух. «Чё-то фигово мне!» — согласился Андрей. «Идить как быва!» — поддержал тракторист. Пастух неспешно продолжал. «Это душа! О, как зверем звербит! Бывает, в петлю зовет. Все почё?» «Не знаю». «Потому что счастье на стороне и мают, а оно в душе схоронено». «А как найти-то его?» «Так выпей, да в себя загляни. Сразу и найдешь». «Ёпт!» — поставил жирную точку тракторист. Много лет спустя он вспомнил этот разговор и понял, какую великую тайну открыли ему деревенские мужики. Счастье не зависит от внешних обстоятельств. Оно появляется внезапно, изнутри души, расцветает ярким цветком и также внезапно исчезает. Через месяц Андрей понял, что скучает по комиссару. Бунт в сердце давно погас. Ему не хватало ее тела, ее стонов наслаждения и криков ненависти. Он подумал, что бывают люди, сплетенные как репейник в шерсти бродячей собаки. Часто спрашивал себя, почему подчинился этой женщине. И сам отвечал, в деспотизме Ольги Владимировны сидело признание его таланта, его значимости как незаурядной личности. Даже когда несла злой вздор, она пыталась унизить в нем загадочную чужую избранность. Это и было неоспоримым доказательством ее существования. Почему позволял обзывать себя мерзкими, ядовитыми словами? Потому что упивался страстной ненавистью взрослой женщины, обращенной к нему, мальчишке-восьмикласснику. Антисемитизм — это признание чужой силы. Слабых жалеют, ненавидят сильных. Вот это и держало в плену. Во время дружеских бесед с трактористом и пастухом с нежностью вспоминал Ольгу Владимировну. Ее пухлые, красиво изогнутые губы, слегка удлиненное лицо, открытый, как на иконах, лоб, карие глаза под густыми бровями. Ждать 1 сентября было не невмоготу. В последнюю субботу августа явился к знакомой пятиэтажке, тайному месту их неистовых свиданий. Погода радовала. День был хороший, обещал стать еще лучше. Душа пела и ликовала. Откуда-то сверху, из космоса, на него падала невидимая сеть неистового вожделения. Пелена сковывала разум. Почти бегом поднялся на 4-й этаж. Остановился, усмиряя бешено бьющееся сердце. Ольга Владимировна открыла дверь. Она чудо как похорошела. Загоревшая кожа и сине-черные волосы, огромные колдовские глаза. Точеную фигуру не скрывал шелковый халатик. «Я вернулся!» — радостно объявил Андрей, протягивая букет гладиолусов. «Кто там?» — раздался мужской голос из глубины квартиры. «Из школы!» — равнодушно ответила комиссар. Она не взяла цветы. Взгляд был чужой, в нем не было даже обычной неприязни. «Гладиолусы учителям подаришь 1 сентября. Я сейчас занята». Андрей опешил. Он был готов к скандалу, крикам, драке, неистовым поцелуям, но не к полному беспросветному равнодушию. «Я был в деревне, научился на тракторе корову доить!» — быстро затараторил он, удивляясь, как беспомощно звучат слова. В коридор вышел крупный мужчина в домашних тапочках и спортивном костюме. Он по-хозяйски обнял Ольгу Владимировну, и Андрей понял, что наступающий день не будет таким, как ожидалось. «Он уже уходит», — спокойно сказала комиссар. «Я хочу поговорить!» — отчаянно крикнул парень. Мужчина, видимо, что-то сообразил и без усилия отодвинул Андрея за порог. «Катись-ка ты, колобок, во свояси!» Дверь закрылась. Учебный год начался паршиво. Все попытки Андрея поговорить с Ольгой Владимировной натыкались на стену. Наконец он остался с ней наедине после заседания комитета комсомола. «Давай объяснимся. Андрей, прекрати меня преследовать. Что ты потерял в моем кабинете?» «Это и мой кабинет, как члена комитета комсомола». «Уже нет». Ольга Владимировна взяла со стола список и демонстративно вычеркнула строчку. «Изволь выйти, и чтобы я тебя больше не видела». Самое ужасное было то, что Ольга Владимировна говорила почти вежливо. Андрей хлопнул дверью. Он из принципа не пошел на комсомольский субботник и немедленно получил выговор. Потом случилась новая неприятность. Директор вызвал его по поводу систематических пропусков занятий. Грозный глава школы, гнева которого опасались все, даже учителя, мрачно смотрел на Андрея. Его массивные плечи были ссутулены, а лицо сурово. Невозможно было представить, что он умеет улыбаться. «Пропускаем. Учиться не хотим». Казалось, директор говорил сам с собой. Он не задавал вопрос, потому что уже знал ответ и не хотел ничего слушать. Андрей все же решился на объяснение. Я хожу на подготовительные курсы в художественный институт, и иногда занятия пересекаются. А там нельзя пропускать». Директор удивленно посмотрел на ученика, как если бы в его руках заговорил глобус. «Там нельзя. А у нас, выходит, можно? Но я же хорошо учусь!» «Посещение школы обязательно для всех. И отличников, и двоечников». «Значит, если бы я учился на двойке, но регулярно посещал школу, было бы лучше!» Директор устало прижал ладони к глазам, потер лоб и виски. «Как мне надоели эти умники!» — сказал он, обращаясь к портрету Горбачева. Неожиданно Андрей подумал, что у мужчины есть серьезные проблемы, которые согнули его плечи и склеили губы. Может быть, у каждого взрослого есть своя тайна, и не всегда благовидная. Наконец директор заговорил, веско впечатывая каждое слово. «На твоем месте, имея родственников за рубежом, следует вести себя тише воды, ниже травы. Вообще быть незаметнее всех. Выйди и очень осторожно прикрой за собой дверь с той стороны». Андрей получил второй выговор. Ему казалось, что какой-то злой демон поселился у него за спиной и строит бесконечные козни. И он знал, кто этот демон. Хотя внешне Ольга Владимировна делала вид, что вообще не имеет к событиям никакого отношения. Он размышлял о неудачах своей жизни. Бабушка говорила, что прошлое надо похоронить. Но как закопать Ольгу Владимировну? Мир вдруг оказался сложно устроенным. События потеряли логику. Он был одним из первых учеников в классе. Не курил в туалете, не дрался на пустыре за школой, не списывал на контрольных и не подделывал оценки в классном журнале. Готовился к поступлению в институт. И за все это он оказался на грани отчисления. Ситуация запуталась в тугой узел. Начинаешь распутывать и затягиваешь окончательно. Вот уже и староста класса, противная девчонка со странным именем Изольда, постоянно находила в стенгазете, которую он выпускал, непростительные идеологические ошибки. Андрей не всегда понимал, в чем они заключались, но молча исправлял. Теперь он ненавидел комиссара, которая расчетливо и подло портила ему жизнь. И за что? За дурацкое опоздание на поезд? Может быть, она мстила за девчонок, которые липли к нему, как мухи на мед? Но он здесь совсем не виноват. Просто обаятельный такой. Она вон тоже красивая, но нельзя же за это наказывать. Им удалось поговорить еще раз. «За что вы меня преследуете, Ольга Владимировна? Я вас обидел? Ты не можешь обидеть меня. Слишком мелок. Но за поступки надо платить дорогую цену. Коммунисты не прощают. И их месть многолика. Ленин не терпел слабаков. И я не терплю. Я же случайно опоздал на поезд». «Просто опоздал. Просто исчез на 3 месяца. Все у тебя просто». «Извините. Я договорилась представить тебя секретарю райкома. Перед тобой была отличная карьера по линии комсомола, а ты, козел, все испортил. И меня подставил. Ведь подумала, что ты в Израиль свой проклятый уехал». «Так не уехал же». «И что? Тебе медаль за это давать?» «Не надо медаль. Я не хотел работать по общественной линии. Вы же знаете, я хочу быть скульптором». Андрей помнил, что раньше упоминание его художественного таланта умиротворяюще действовало на Ольгу Владимировну. Но сейчас было с точностью до наоборот. Комиссар взъярилась. «Дворником ты будешь! Иди отсюда! Сгинь с моих глаз! Не мешай работать!» Он с горем пополам закончил 9 класс. Но после экзаменов, которые сдал вполне прилично, в школу были вызваны родители. «Мама вернулась белая, как мел. Мне предложили перевести тебя в другую школу», — с порога заявила она. «Почему? Я же хорошо учусь». «Говорят, ты торгуешь бюстиками Горбачева на Арбате. Иностранцам продаешь». «Так разрешили же». «Разрешить-то разрешили, но директор сказал, что этим ты позоришь комсомол». «Это все комиссар. Ольга, она взъелась на меня. Сам не знаю, за что». «Я тоже не знаю, но школу придется менять». Когда подписывал обходной лист, Ольга Владимировна подняла на него равнодушные глаза. «Плохо уходишь, Соркис. Два выговора — это прямая дорога на исключение из комсомола». Андрей разозлился. «Времена изменились. Я поступлю в Суриковский институт, а уж там вы меня точно не достанете». «Думаешь?» — ласково улыбнулась Ольга. «С двумя выговорами, да с бабкой за рубежом тебя только в армию возьмут. В десант пойдешь. Там научат родину любить. Я обещаю». Ольга сдержала слово. Его не взяли в институт, а забрали в армию.